Часть первая. Путешествие в женский полюс. Глава первая. Как по-разному мы желаем и получаем. Здравствуйте, мои хорошие. Я рада снова встретиться с вами. Поздравляю. Вы заполучили в свои руки очень важную женскую книгу. У нас с вами впереди увлекательное путешествие, которое мы посвятим исследованию нашей женской природы и тому, как же мы можем строить свой мир и какой, собственно говоря, этот мир для нас. И как нам в нем плавать легко, без усилий, получая то, чего мы с вами желаем. И для начала приглашаю вас написать свое самое заветное желание, то, чего вы больше всего на свете на сегодняшний момент хотите. Можно даже три написать. Главное, чтобы эти желания были для вас очень манящими, очень влекущими. Написали? Ну, тогда наше путешествие начинается. Про что эта книга и как ее слушать? В этой книге я вам расскажу ответы на вопросы, волнующие любую женщину. Как получать все, что я хочу? Должна ли я что-то заплатить за это? Можно ли хотеть очень многого? Откуда вообще берутся желания? Как научиться ждать исполнения желания и не торопиться? Что делать, если ничего не хочется? Как управлять силой, которая исполняет желание? Мы пойдем по этому пути нашим особенным способом – женским. То есть не структурно, не линейно, а перетекая из состояния в состояние, из истории в историю, чтобы вдруг в итоге сразу увидеть свою суть. Ведь мы с вами настолько объемные, хаотичные и пространственно сложные, что пытаться пошагово выстроить знания о реализации женских желаний – абсолютно бессмысленное занятие. Тем не менее, мы непременно придем к новому пониманию. У вас будут большие открытия. И даже может так оказаться, что уже в процессе прослушивания вы пройдете через какие-то важные изменения, и у вас начнет налаживаться жизнь. Возможно, это первая моя книга, которую вы слушаете, и мы с вами только начинаем наше знакомство, а может быть, вы уже читали другие мои книги или были на тренингах и консультациях. Девочки, которые уже бывали на моих тренингах «Рожденная женщиной» или на других встречах в моем центре «Альтернатива», найдут в этой книге не только новое, но и кое-что знакомое. Я уверена, что повторение – основа учения, поэтому вспомните то, что уже знали, освежите какие-то полезные состояния, заодно проверите, насколько вы наполнены и готовы к счастливым переменам прямо сейчас, в настоящий момент. В этой книге есть много практик и медитаций, и эти медитации, конечно, удобнее всего выполнять со звуковым сопровождением, следуя за моим голосом. Эти медитации вам полезно будет сделать не один, а несколько раз, чтобы полностью впитать нужное состояние. Я хочу, чтобы у вас была возможность переваривать услышанное, поэтому иногда вы можете задержаться на какой-то главе, поделать практики, отдохнуть. Более того, можно возвращаться к каким-то темам потом, спустя время, с новым пониманием и в хорошем настроении. Ведь главное, девочки, нам с вами ни в коем случае не устать. Узнаем кое-что о себе. Достижения и подарки. Наш тренинг про женское. И прежде чем я вам расскажу, как исполняются желания, мы узнаем, какие у нас для этого есть женские возможности и способности, и чем они отличаются от мужских. И сейчас я хочу, чтобы мы узнали кое-что о себе и сделали мое любимое упражнение «Достижения и подарки». Даже если вы уже делали это упражнение на каком-то моем тренинге или семинаре, вам будет очень полезно сделать его снова, потому что у вас сейчас могут быть совершенно иные результаты. Возьмите ручку. Мои достижения в жизни. Впишите сюда все, чего вы в жизни добились трудом. Проанализируйте свою жизнь и эти результаты напишите. Сюда пойдет все, что вы получили, когда вы прикладывали усилия, ставили себе цели, планировали последовательность действий и чего-то добились таким способом. Написали? А теперь второй список. То, что досталось мне просто так. Здесь напишите, пожалуйста, все блага, что вам важны, которые у вас случились просто так, без всяких ваших усилий. Мама с папой дали, на улице нашли, милый подарил, неожиданно на вас свалилось, как-то само произошло и тому подобное. Итак, первый список, чего вы добились сами, а второй, что с вами случилось просто так. Кто-то вам дал, само произошло, неожиданно в руки свалилось, откуда-то взялось, подарили, это все пишем сюда. Возьмите достаточно времени, проанализируйте свою жизнь, чтобы все важное в эти две колонки вошло. Что можно считать доставшимся просто так? Ну, например, длинные красивые ноги или милые кудряшки, которые в вашем роду есть только у женщин. Или должность, на которую вас внезапно взяли просто потому, что открылся новый проект. Или букет, который вам вдруг на улице подарили, или квартиру, которую вам государство выделило. А может быть, вы когда-то нашли на дороге золотую цепочку, или вам друзья скинулись на путевку за границу. А в списке достижений может оказаться примерно вот что. Получили в школе медаль, потому что упорно учились. Или купили себе квартиру после 5 лет неуклонной работы в офисе без выходных. Или поставили себе цель стать руководителем отдела и так постарались, что вас в итоге назначили на это место. И теперь давайте считать, сколько у вас достижений, а сколько всего вам досталось просто так? Считаем все записи и пишем итог. Например, у вас получилось 7 важных жизненных достижений и 15 подарков. Или 12 достижений и 3 подарка. Эти две цифры нам сейчас пригодятся. Знаете, зачем мы сделали это упражнение? Это был тест. Мы исследовали, как устроен ваш менталитет. По женскому типу или по мужскому. Если у вас длиннее список достижений, если больше пунктов в той колонке, где вы все сделали сами, добились путем собственных, иногда очень больших усилий, это значит, что у вас преобладает мужской тип достижений. Почему? Потому что это мужчина по жизни постоянно чего-то добивается, ставит какие-то цели и получает результат своих усилий. А женщине в идеале все достается просто так. Она что-то захотела и это получила. И если у вас преобладает первая колонка, то вам будет полезно перейти из мужского в женский полюс, чтобы получать все так, как это делают женщины. Потому что иначе вы так и будете утруждать себя всю оставшуюся жизнь, пытаясь добиваться всего своими усилиями и истощаясь на этом пути. И если у вас ваш список достижений заметно длиннее списка подарков, то я могу сказать, у вас с женственностью пока сложности. Так что я либо жду вас на тренинге «Рожденная женщиной», либо потихоньку двигайтесь сами. В этой книге про желания я дала много практик, чтобы переместиться, перетечь в женское. И будет очень-очень здорово и для вашей жизни полезно, если вы эти практики начнете делать регулярно. Если у вас длиннее список подарков. Если преобладает колонка «Подарки», это значит, что у вас преобладает женский тип получения желаемого. Значит, в основном ваши желания сбываются по женскому типу. Все как-то само собой складывалось, и вы тут вроде как и ни при чем. Довольно часто так получается, что женщина думает, что она трудится, все сама, а на самом деле у нее список само досталось гораздо длиннее. И после этого упражнения многие говорят: «Я и не думала, что мне судьба столько всего просто так дала. Я за вас очень рада». И все же работу над собой, этакое женское самосозидание, все равно никто не отменял. Важно и нужно с помощью наших практик усиливать женские состояния, которые у вас есть, но не всегда в полной мере проявляются. А сейчас мы с вами узнаем что-то очень важное про различие этих двух состояний достижения. Что мы чувствуем, достигая мужским и женским способами? Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь случай из своей жизни, а лучше даже несколько, когда у вас все желанное случилось само собой. Когда вы очень сильно чего-то хотели, и при этом ничего для этого не делали, а оно взяло, и само случилось, и получилось. Бывало ли с вами такое, мои дорогие? Даже если вдруг сразу не вспоминается, постарайтесь такую историю найти в своей жизни. А теперь вспомните какое-нибудь ваше достижение по мужскому типу. Когда вы над чем-то упорно бились, ставили себе цель, верили в себя, не замечали препятствий. Я думаю, что и это с вами бывало, и такой момент в вашей жизни найдется. И вот вы вспомнили два совершенно разных момента. В одном случае что-то само собой произошло. Вы просто хотели, даже усилий не прикладывали. Это первое состояние. А то, где вы вложили усилия, это второе состояние. Давайте теперь их сравним. Мне очень интересно, сможете ли вы уловить разницу. Ведь и в том, и в другом случае вы получили то, что хотели. И вот, что отвечали мне разные женщины, с которыми я про это разговаривала. В первом состоянии мне намного комфортнее, все идет само собой, не надо рвать себя на куски. Во втором – большие затраты энергии. В первом я была с удовольствием, во втором – с напряжением и усталостью. Мне вообще не нравится второе состояние, когда я чего-то добивалась, потому что я часто понимала, что мне вообще это не нужно. В первом интереснее жить. В первом спокойствие, во втором напряжение. Удовольствие от результата меньше, когда добиваешься с трудом. В первом прилив сил и ощущение чуда, а во втором как будто постарело. В первом приходят более правильные вещи. Мне очень интересно, какую разницу в этих состояниях почувствовали вы? Тут важно учитывать, что некоторым женщинам нравится достигать, и это тоже здорово, это тоже может доставлять радость. Просто этот способ характерный больше для мужчин. Поэтому давайте все-таки разберемся, как это по-мужски и как по-женски. Итак, один способ получать желаемое можно описать так. «Вижу цель, верю в себя и не замечаю препятствий». К этому кредо прекрасно добавляются целеполагание и целедостижение, тайм-менеджмент, и все понеслось. Я очень уважаю этот способ. Он эффективно работает и вызывает невероятный прилив сил и душевный подъем у мужчин. Мужчина получает удовольствие от реализации идей, поскольку он с верхних уровней спускается вниз. Он проводник духа на землю. То он коммунизм строит, то деньги зарабатывает, то полку чинит. Он всегда живет с какой-то идеей. Это мы можем встать утром и абсолютно безидейно идти пить чай или кофе. А потом в окно посмотрим. А потом, может, пойдем в гости, а может, не пойдем. У мужчины, если он в мужском состоянии, всегда есть цель и направление. И эта цель не дает ему покоя, она заставляет его двигаться, она его мотивирует. А когда он достигает, он, наконец, может расслабиться. И сразу после подвига это самое благостное время в жизни мужчины, потому что он чувствует себя героем. Он, наконец-то, это сделал, и его больше ничего не беспокоит, пока другая идея не накроет. А у женщины все в точности наоборот. Вот представим частный случай. Она на работе концентрируется, ставит цели, совершает подвиги, квартальный отчет написала какой-нибудь или мероприятие провела, особенно с дедлайнами. И в момент мобилизации она выдает весь свой максимум энергии. И вот, наконец, все закончилось. После того, как подвиг завершен, наступает самое несчастное время в жизни женщины. Мы в эти моменты почти не торжествуем. Мы чувствуем свою усталость и беспокойство, и опустошенность. Конечно, так действовать мы тоже можем. Особенно, если надо какую-то локальную цель достичь одноразово. Например, в магазин сходить и еду по списку купить. А вот если за полгода требуется заработать на новую квартиру, то женщина истощается. И не факт, что ее сил хватит для такого мужского метода. Помните, какие мысли при этом возникают? «Ну почему опять это должна я? Все одна я!» И в это время особенно хочется замуж или особенно проявляются претензии к мужу. «Что это я тут так надрываюсь? Я тут так устала, а ты?» Нам, в отличие от мужчин, очень легко попадать в довольное, счастливое состояние хоть каждый день, не совершая никаких подвигов. Более того, чем больше подвигов, тем мы печальнее, и счастливых состояний у нас меньше. И вот тут мы подбираемся к важному моменту, к нашему первому секрету. Готовы? Итак, все женщины умеют хоть изредка так захотеть, чтобы оно само взяло и случилось. А на самом деле все случается не само и просто так, а потому что мы с вами каким-то странным образом оказываемся в нужное время, в нужном месте. Как же мы это делаем? От чего зависит наша самооценка? Про самооценку много всякого уже сказано и написано, но я уверена, что вы пока не знаете про главный секрет женской самооценки. Сейчас расскажу. Это еще одно важное различие мужчин и женщин. У нас самооценка разная. Вот мужчина. Он поставил цель, принял ее как свою, последовательно шел к ней, не отвлекаясь на чувства и эмоции, веря в себя, и дошел до победы. И теперь он чувствует себя очень хорошо. Ему есть за что себя уважать и считать молодцом. Это очень важно. Мужская самооценка строится на результате. Поэтому мужчин и мальчиков, своих сыновей, мы хвалим всегда за результат. Мальчика просто так не нужно хвалить. Он просто не понимает. Если вы ему просто так говорите: «Ты у меня замечательный сынок», но если он принес 3 пятерки или полочку сколотил, тут разливаемся соловьем, хвалим до небес. И мальчику понятна такая похвала. С мужчинами все точно так же. А наша женская самооценка не зависит от того, что мы сделали, сколько заработали, как хороши на коне. Если нас за результат хвалить, нас это никак не трогает. А вот если нам сказать, что мы милые, очаровательные, что нам в жизни повезло, мы таем. Наша самооценка зависит от того, сколько нам дали просто так. Просто потому, что мы такие хорошие. Чем больше дали просто так, тем лучше мы себя чувствуем, тем нам приятнее. На моих тренингах, когда я это рассказываю, женщины, которые пока находятся в мужском полюсе, в этот момент начинают нервничать и чувствовать себя дискомфортно. Ну как это просто так дали? Все же надо заслужить, а потом понимают, как это здорово, и они начинают просить инструкции, как прийти к женской самооценке. А к ней не надо приходить, девочки. Это опция, которая в нас уже заложена. Мы уже такие. Я вас только научу, как получать все просто так. А самооценка у вас уже именно такая. Посмотрите вокруг, на своих подруг, и осознайте, кому вы завидуете. Той, которая бизнес сама подняла, или той, которой повезло. Вроде не очень симпатичная, не очень умная, а ей такой чудный муж достался и все делает для нее. Выбирайте, как бы вы хотели, все самой делать свой бизнес поднять на плечах, или чтобы вас мужчина любил, чтобы мир о вас заботился, чтобы вам везло постоянно, чтобы вы по жизни шли смеясь. Легко-легко. Представляете, есть женщины, которые на этот вопрос отвечают, что им больше хочется бизнес поднять. И это мы сейчас будем лечить. Если у вас так, значит, вы сильно напуганы чем-то и не в состоянии доверять ни миру, ни мужчине рядом с вами. И приходится полагаться только на себя и каким-то образом становиться молодцом, даже не умницей, а молодцом. Это мужской путь. А вам можно и нужно по-другому. Да или нет? У нас, у женщин, есть такой механизм в теле, который называется «да-ответ, нет-ответ». Это когда нам тело на своем языке говорит «да» или говорит «нет». Когда нам что-то мурчит и откликается, или наоборот. И с помощью этого механизма ваше тело может вам внятно сказать «да» или нет, ваше или не ваше, пойти навстречу или нет, купить вот тот йогурт. Подойдет ли в качестве мужа вот этот мужчина? К счастью, такое устройство абсолютно у каждой женщины есть. У мужчин эта опция тоже встроена. Но если мужчина янский и активный, ему некогда свои внутренности слушать. Как в том анекдоте, помните? Обезьяна увидела кокосы на пальме и давай пальму трясти. А они не падают. Она остановилась, а внутренний голос ей говорит: «Обезьяна, сядь, подумай». Она села, подумала, взяла палку, кинула и сбила кокос. Спустя некоторое время к пальме подходит прапорщик, видит кокос и начинает трясти пальму. Кокос не падает. Внутренний голос говорит прапорщику: «Прапорщик, сядь, подумай». На что прапорщик отвечает: «Думать некогда, трясти надо». В этом анекдоте прапорщик – это типичный мужчина, а расслабленная, умная и восприимчивая к интуитивным подсказкам внутреннего голоса красавица-обезьяна – это наш с вами, девочки, пункт назначения. В каждой из нас есть этот чудесный «да-нет» механизм. Но поскольку нас учили не прислушиваться и не доверять своему телу, то у нас настройки немного сбиты, и связь с ними барахлит. Все зависит от того, есть ли у нас с вами контакт с собственным телом и его ощущениями. Знаете, когда мы легко можем получить ответы «да» или «нет», когда мы расслаблены и соединены с телом, когда мы не вылетели в голову и уж точно не унеслись мыслями за какими-то призрачными целями. Искусство прислушиваться к своему телу можно и нужно пробудить и развить практиками. Это очень полезное умение. У меня девушка знакомая есть. Она себе так еду и косметику выбирает, по согласию тела. И она такая здоровенькая, выглядит хорошо. Такое ощущение, что она действительно правильно питается и хорошо ухаживает за собой. И если у вас с этим сложности, получить от вашего тела «да-ответ» или «нет-ответ», или вам трудно распознать его, то вот вам крайне полезная практика. Давайте ее начнем. Практика «Как понять, что говорит ваше тело». Сейчас переведите фокус внимания в свое тело и начните его ощущать, пожалуйста. И теперь я задам вам вопрос. А вы слушаете свое тело. Вы – женщина? Услышали ответ? И еще раз. Вы – женщина? А теперь другой вопрос. Вы – мужчина? Слушайте, как отвечает ваше тело. Найдите разницу в ощущениях, когда ваше тело отвечает в первый и второй раз. Если с вашим телом все в порядке, то оно совершенно точно реагирует очень по-разному. В первом случае оно соглашается, во втором случае не соглашается. И вот эти ответы мы будем различать. Иногда бывает, что тело не реагирует или его нам не слышно. Так случается иногда, когда тело очень напряжено, в большом стрессе, и мы не очень с ним в контакте. Тогда нужно поэкспериментировать, говорить себе разные фразы-утверждения для калибровки. Это простые конкретные предложения, однозначные для вас, с которыми вы можете очень легко согласиться или не согласиться. Вот какие могут подойти. У вас светлые волосы, у вас темные волосы. Вы ели сегодня курицу, вы ели сегодня лягушачьи лапки. На вас туфли, на вас сапоги. В какой-то момент вы очень четко почувствуете эту разницу в ответах тела. А тело однозначное. Оно все знает, все слышит, на все реагирует. И в случае нет ответа, возникает ощущение сжатия, отодвигания внутри тела. Поиграйте с этим ощущением, подберите себе побольше фраз для калибровки и насладитесь тем, как внятно ваше тело говорит вам «да» или «нет». И очень интересно, как женщины по-разному эти ответы ощущают. Например, кто-то чувствует тепло и мурчание, когда «да», и равнодушие, когда «нет», а другая ощущает на «нет» комок в груди, а у третьей при ответе «да» под ложечкой как-то особенно ёкает. А что самое полезное для нас, что наше тело на очень разные вопросы совершенно одинаково соглашается или не соглашается. И теперь я вам расскажу, как эти «да» и «нет» ответы применять. Сонастраиваемся на одной волне. У нас с вами есть желания, и их у нас очень много, в отличие от мужчин. У них есть цели, они направлены вовне, а мы с вами направлены вовнутрь, и внутри нас наши желания живут в виде образов. И от каждого образа нашего желания изнутри наружу исходит вибрация определенной частоты. А тем временем, где-то там, во времени и пространстве, существует объект нашего желания, то, что мы хотим. Он совершенно точно уже есть. Почему? Потому что если это желание у вас возникло, то в силу устройства жизни на Земле где-то уже существует реализация вашего желания. Иначе вы бы не смогли этого захотеть. И у нашего объекта, у того, что мы хотим, тоже есть определенные вибрации. И когда мы хотим это, мы внутри включаем такой волновой приемник и ловим ту вибрационную волну, которую испускает объект нашего желания. У каждого человека есть такой волновой приемничек, а мы в нашем женском теле особенно часто и хорошо умеем им пользоваться, потому что, в отличие от мужчин, мы все время прислушиваемся к своим внутренним ощущениям и способны распознать эти сигналы и узнать нужную нам вибрацию. Как только мы чего-то захотели внутри себя, мы начинаем ощущать эту вибрацию, и это нам дает возможность сонастроиться с объектом желаемого. Мы с ним становимся созвучны, при этом мы себе живем в нашей повседневности, и наша жизнь предлагает нам каждый день, каждый час множество разных выборов. Пойти туда или сюда, поговорить с этим или с тем человеком, кому-то позвонить или не позвонить, купить какую-то книгу или не купить, съесть какую-то еду или не съесть, пойти на работу этой дорогой или другой, зайти в этот магазин или в соседний. У каждой из нас происходит невероятное количество выборов каждый день. Путеводный клубочек к нашим желаниям. Так вот, когда мы с вами абсолютно по-женски расслаблены внешне, а внутри у нас происходит вот эта концентрация на желаемом, то у нас есть навигатор, который ведет нас к нашему желаемому. Да, ответы и нет ответы нашего тела. Они как чудесные компасы нас ведут к нашему желанию не линейно и последовательно, а спонтанно, хаотично, но очень эффективно. А мы просто совершаем всякие выборы, и при этом у нас внутри всегда есть эта реакция либо «да», либо «нет». И если следовать своему «да», то вы получите, что только пожелаете. Вот этот путь, девчонки, мы с вами освоим в этой книге, и он вас никогда не подведет. Как он выглядит? Мы чувствуем покой и доверие к жизни, не включаем функцию контроля, не включаем функцию разума. Мы уверены, что все лучшим образом разрешится в нашу пользу и приведет нас туда, куда нам нужно. Мы плывем по течению жизни и оказываемся в нужное время, в нужном месте. Все, что требуется, не пропустить то, что нам нужно, когда мы окажемся рядом, и взять это. При этом, если даже вы двигаетесь в нужную сторону, это иногда может выглядеть как поворот совсем в бок или назад. Этого не нужно пугаться. Вы, наверное, видели в кино, как корабли ходят галсами. Это когда при встречном ветре корабль начинает идти не по прямой, а зигзагами. И парусами этот ветер ловит, как ему нужно. Это ему дает возможность прекрасно плыть и продвигаться даже против ветра. Иногда точно так же выглядит женский путь к желаемому. Мы целей не строим. Мы не действуем по намеченному плану, но зато мы куда-то сходили, потом здесь оказались, после вернулись обратно, и затем вдруг получилось, что мы пришли в нужное время, в нужном месте, и все получили совершенно неожиданно для себя. Как же у нас это получилось? Да благодаря нашему навигатору в теле. Вот почему вам надо непременно разобраться, слышите ли вы в вашем теле «да» и «нет» ответы. Иногда бывает, что у нас тело говорит «да», а разум говорит «нет». Это ситуация лебедя, рака и щуки. Это несогласованность желаний. В такие моменты лучше всего остановиться и разобраться, на самом ли деле этого хотим, чего хотим. В чем внутренний конфликт? Потому что в состоянии внутреннего конфликта не будет сбываться вообще ничего. Или вы будете получать то, что вам не очень-то нужно. Поэтому я вас научу, что с этим внутренним несогласием делать, когда мы в нашем путешествии доберемся до темы желания и их качества. А как голова участвует, когда следуем за нашим навигатором «да» и «нет» ответов? А никак. В голове в это время пустота и спокойствие. Вы же выбираете, не думая. Просто показалось, что вот это платье нужно надеть. Вот по той аллейке пройти. И, например, непременно съесть мороженку. Но вы и прошли по той аллейке, а там рядом магазин. Зашли в этот магазин за мороженым, а там он. И вы познакомились, и замуж потом вышли. Вас тело вело, не умная голова. Когда мы движемся в сторону нашего желаемого объекта, наше тело отвечает согласием. И мы при этом чувствуем внутренний комфорт. Движемся к желаемому – нам хорошо. Идем не туда – нам дискомфортно. И вот так, интуитивно, следуя своим ощущениям, мы плывем неосознанно, куда нас несет, следуя за комфортными ощущениями. И обязательно оказываемся там, где и когда нужно, чтобы наше желание сбылось. Мне после тренингов «Женская сила в реализации желаний» девочки чего только не рассказывают. Одна работу по наитию бросила, ее сразу же позвали замуж и в хороший проект работать. Другая стала по ощущениям выбирать одежду и вообще стиль сменила, и образ жизни стал другим. Третья так позвонила по нужному объявлению и купила квартиру по смешной цене. Представляете, какой механизм чудесный? И он у вас работает. Вы в этом в конце книги обязательно убедитесь. А мы с вами дальше начинаем работать с разными женскими состояниями, которые позволят нам отключать голову и погружаться в наши внутренние глубины. И наполняться, и добираться до наших заветных желаний. Вопросы и ответы. Вопрос. А я хочу все сразу, все хочется, о чем не подумаю, что с этим делать? Наталья Покатилова. Продолжать хотеть все и сразу, и при этом понимать, что на любое желание нужно время, чтобы оно реализовалось, проросло, чтобы собралась энергия, чтобы оно случилось. Поэтому так важно не перехотеть, не передумывать, не изменять своему желанию. И ждать того момента, когда это случится, и не подгонять. Это как беременность. Ребеночку положено примерно через 9 месяцев появиться. И ему не нужно мешать, торопить его. Тогда в идеале он и рождается благополучно. Так и любое желание требует определенного времени созревания. Много желаний – это хорошо. Пусть они себе созревают, все в свой срок. А позволяет нам ждать особое состояние, которое называется «состояние наполненности». Вопрос. У меня сложности с верой, сбудется или нет? Наталья Покатилова. Сложно с верой, когда мы ставим цели по-мужски, а достигать их пытаемся по-женски. Что такое цель? Цель – это нечто конкретное, понятным путем достигнутое. А у нас обычно самые сложные проблемы решаются необыкновенными способами, необъяснимыми логически. В моей жизни много было таких моментов, и я в результате уже совершенно сдалась божественному. Бывает вот какая-то проблема, неважно, на работе или в отношениях, и куча сил на нее уходит, и бьешься, и стараешься, и решаешь, и уже все способы испробовала. И тогда садишься и говоришь: «Ну все, я уже все, что могла, сделала, и я сдаюсь». И как только мы сдаемся, иногда сразу, а иногда спустя день, два или даже неделю, начинает вдруг происходить невероятное. Вдруг наша ситуация пришла в движение, и она каким-то странным образом так разруливается, как нам даже в голову не пришло ее решать. С каждой из нас такое было. Наш разум сильно ограничен страхами, тревогами и идеями, как должно быть. А жизнь куда многообразнее. Пускай мужчины рассказывают миру, как должно быть. У них это хорошо получается. А наша задача – замереть и быть настолько чуткими, чтобы не пропустить, и оказаться там, где нам нужно, и взять то, что мы хотим. Надо нам с вами, девочки, менять менталитет. Мы очень сильно заточены под мужской стиль достижения благодаря социуму, благодаря этому мужскому миру, в котором мы живем. Вопрос. Мой муж хочет, чтобы я училась достигать мужским способом и читала Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей», «Силу разума» и тому подобное. Наталья Покатилова. Если он хочет, чтобы ты читала Стивена Кови, читай и Стивена Кови. Он довольно сильный практик, и он хорошо все написал. А сама дай мужу свое состояние женское, от которого ему станет хорошо. И тогда он скажет: «Иди куда угодно, читай что угодно, только будь опять такой же». Это проверенная реакция мужчины. Они очень легко инвестируют деньги, время, силы и комплименты туда, где есть их выгода. Если они понимают свою выгоду, они совершенно точно это поддерживают. Вопрос. Я очень хочу, чтобы мне все доставалось просто так. Но это от мужа зависит. И получается, что я хочу, чтобы муж меня радовал и деньги приносил, а у него на работе проблемы, и он ходит злой и на мне срывается. Я должна хотеть, чтобы у него на работе все наладилось? Наталья Покатилова. Смотрите, это у мужа проблемы, это его задачи. Не нужно брать это на себя. У мужчин должны быть проблемы. Это нам с вами не нужен негативный опыт. А мужчины на своем опыте учатся. Это мы с вами в идеале ничего не делаем. Поэтому мы не ошибаемся. А мужчины в проблемах растут. Так закаляется сталь. И когда они имеют дело с последствиями неверных своих решений, они на этом учатся. И поэтому наша большая ошибка – спасать мужчину, когда мы видим его в трудной ситуации. Мы считаем, что нам проблемы не нужны. Значит, и ему проблемы не нужны. У вас есть совсем другая проблема, что у вас мужик по дому ходит и злится, вместо того, чтобы улыбаться и вам комплименты говорить. Это непорядок. И вот тут уже вы можете именно со своей ситуацией разобраться. Слушайте ее, ищите подсказки. Что бы такого сделать, чтобы мужик дома ходил счастливым? Вот этим и занимайтесь. В то же время его проблемы отражаются на доходах вашей семьи. Пусть у него продолжаются проблемы, он с ними там сражается, а ваша забота — думать о доходах вашей семьи, о том, что вам нужно и хочется. Вопрос. Мне нравится получать все женскими способами, но, к сожалению, с работой это мало согласуется. Если я хочу все получать просто так, как быть с работой? Наталья Покатилова. Сначала давайте прослушаем всю книгу, разберемся с тем, что происходит в вашей жизни, а потом будем думать, что делать с работой. Или ее делегировать, или перестраивать, или менять. На самом деле все возможно. И я много общаюсь с успешными женщинами, которые совсем не загнанные лошади, а красивые, расслабленные женщины. Они смогли уравновеситься, умудрились и сохранить женственность, и хорошо денег заработать. Управляют компаниями, и при этом они милые, они красивые, ухоженные. И у них есть личная жизнь, и мужчины их любят. Они все так выстраивают, что работа работается, эффективность не снижается, а им при этом главное не устать. Это очень большая женская сила. Это женская магия, и я ею восхищаюсь. Наша с вами задача — на любой работе, на которую мы бы с вами не ходили, быть расслабленной. Не получается — уходите. Потому что по-другому не будет у вас женской силы в реализации желаний. Вопрос. Я не очень понимаю, чего я хочу. Материальное меня не очень волнует. Мне хочется делать что-то полезное и важное, что-то совершать для людей. Это мужское или женское состояние? Наталья Покатилова. В этой книге мы поговорим о желаниях нашей души, о том, что она хочет, и как сделать так, чтобы быть с ней все время в контакте. Это вне мужского или женского, это про нашу связь с божественным началом. Но совершать наш путь к желаниям души мы можем или мужским, или женским способом, как нам лучше. И в какой-то момент мы понимаем, что нас заботят не материальные вопросы, а что-то выше. И мы этому служим, потому что не можем этого не делать. Это то, что Абрахам Маслоу называл состоянием самоактуализации, когда личность добралась уже до своих истинных желаний души. Маслоу придумал пирамиду потребностей человека. И знаете, что чаще всего оказывается? Что нам сначала надо утолить базовые потребности, например, в пище или безопасности, и нужно насытить наши социальные потребности, например, в признании и любви. И тогда уже душа просыпается и готова служить миру. То есть прежде чем двигаться на следующий уровень, нам нужно удовлетворить первичные, базовые потребности, потому что иногда мы с вами начинаем грезить о любви, например, и тосковать, а нам кушать нечего, или мы не чувствуем себя защищенными. Получается не желание, а бегство от реальности. Вместо того, чтобы заняться своей жизнью и устроить ее таким образом, чтобы вы чувствовали себя защищенной, вы начинаете взлетать в какие-то высшие материи, поэтому любой духовный рост возможен только тогда, когда у вас решены потребности предыдущих уровней. Я рада, что вы чувствуете этот тихий зов вашей души. И хочу, чтобы вы после прослушивания этой книги нашли что-то такое, что составляет смысл вашей жизни, что-то, что вы не можете не делать. Это будет вас поднимать, вести и вдохновлять.